Три капитана. В 5 часов вечера два недовольных капитана СБУ ступили на брусчатку патриаршего подворья на Юрской горе. Они были в гражданском, и ничто не выдавало в них военных. Последние годы отучили панов-офицеров от оперативной работы. Все больше приходилось заниматься крышеванием местных коммерческих структур. Поначалу, когда СБУ объявила городской преступности войну без правил, это требовало и отваги, и оперативности. Война была выиграна несколько лет назад. Оставшиеся бандиты фактически подчинялись СБУшникам, а сами СБУшники погрязли в новой работе. Капитаны имели приопухшие злые лица. Они бессистемно послонялись по двору, заглянули в храм, предъявив ксивы, потоптались в фойе реставрируемых патриарших палат. Они сунулись в обезлюдевший монастырь, прошли несколько коридоров и, побоявшись заблудиться, махнули рукой и вышли. Они настолько лениво исполняли поручения генерала Комиссарова, что не заметили даже, что за их брожением по подворью наблюдает невзрачный человек с острыми глазами и чемоданчиком в левой руке. Он подошел к ним, когда они, устав от оперативной работы, присели покурить на задворках монастыря. «Здоровенькие булы, паны офицеры», — поздоровался незнакомец. «Я доверенное лицо пана Моцара. Называйте меня паном Степаном». При этом пан Степан сильно акцентировал на иностранный манер. Впрочем, капитанам это было безразлично. Они только угрюмо кивнули и хмуро представились. Того, что был постарше, был более опухший и угрюмый, звали Сапоговым, а тот, что помоложе, еще не утративший полностью признаков человека военного, представился как Сосенко. Между тем, пан Степан продолжал. «Каковы, по-вашему, результаты осмотра?» Сапогов пробурчал нечто невнятное, но вряд ли приличное, а Сосенко откликнулся вслух. «Фиг его знает». Тут охраны будет хреново туча, когда папа приедет. Не представляю себе, как тут можно хотя бы попытаться напасть. «Вы плохо смотрели, друзья мои», — сказал пан Степан, — «но от вас это и не требуется. Вы должны будете просто повсюду сопровождать меня, выполнять мои поручения и совершать официальные действия, дозволенные вам по вашему служебному положению». «Мы и сами не мальчики», — возмутился было Сосенко, но Сапогов оборвал его. «Молчи уж, делай, что приказано». Пан Степан повел хмурых капитанов к крыльцу храма и показал на водостоке. «Как вы думаете, что это такое?» — спросил он. «Мы не знаем», — честно признались капитаны. Тогда Степан приказал Сосенко сбросить куртку, извлечь из дыры мусор, а потом закатать рука в рубашки и просунуть руку в отверстие. Удивленный Сосенко сообщил, что внутри стены имеется большая полость. Пан Степан довольно улыбнулся. «Хорошая бойница, не правда ли?» — сказал он. «А ведь папа неизбежно будет проходить мимо нее». Капитаны, пораженные, молчали. «Пошли!» — пан Степан махнул рукой в направлении входа в монастырь. Подсвечивая мощным фонарем, он привел капитанов к чулану, заваленному мусором. «Если интуиция мне не изменяет, это здесь». Он извлек из чемоданчика саперную лопатку, воткнул в мусор и кивнул на нее капитанам. «Ничего не поделаешь. Пришлось господам офицерам заниматься черной работой. Сменяя друг друга, они через некоторое время проделали узкий, но все-таки достаточных размеров лаз под потолком чулана». Пан Степан с фонарем и пистолетом полез первым. Все трое оказались в бойничной галерее. Здесь стоял свежий запах керосина, табака, валялись какие-то объедки. Но никого не было. «Он был здесь!» — воскликнул Сосенко. «Он вернется!» Сапогов только пыхтел после лазания по древним лабиринтам, а пан Степан снисходительно усмехнулся. «Нет, не вернется. И вообще, советую вам забыть, что наш противник — 80-летний старик. Помните о другом. Он профессионал». самого высокого класса, высшей квалификации. Если вам что-то говорят такие слова.